Благодарности. Снова и снова на протяжении всего процесса создания книги меня переполняла благодарность многим людям за их доброту, щедрость и готовность помочь. Я получала советы и поддержку от бесчисленного множества людей, без которых этой книги не было бы. Я и мечтать не могла о том, чтобы найти такое замечательное издательство, как Беркли. Синди Хвонг, спасибо тебе за то, что ты фантастический редактор и чемпион. Кристин Шварц, Мекха Джейн, Джессика Брок, Фарида Буллерт, Джин Ю, Эрин Галлоуэй, спасибо вам за все, что вы сделали для меня и моих книг. Каждый день я воздаю вам благодарности. Мариана Грейс, Эмма Ре, Вики Чу и Рита Френджи, спасибо вам за то, что позаботились, чтобы мои книги выглядели потрясающе как внутри, так и снаружи. Лорен Монако, Эндрю Дадли и вся команда продаж Беркли, вы суперзвезды. Я очень рада работать со всеми вами. Как же мне повезло, что у меня есть такой хороший агент, как Холли Рут. Спасибо огромное тебе и всем сотрудникам Рут Литерари. Так много писателей поделилось со мной своим временем и знаниями. Эмми Сполдинг и Акила Браун. Ваше руководство было для меня бесценным. Спасибо вам за ответы на все сообщения, электронные письма, за то, что вы подбадривали меня. Я всегда буду благодарна Роксане Гей, Хизер Кокс, Джессике Морган, Руби Лэнг, Сари Зар, Мелисси Баумгард, Тайари Джонс, Робин Бенуэй, Кейтлин Круз, Николь Кли, Даниэлю Ортбергу, Лори Тернер, Джамми Аттенберг, Стефани Лукинович, Саманти Пауэлл, Николь Чанг, Рейнбоу Рауэлл и Алексис Коу. Все вы помогали мне столькими разными способами. Рэйчел Фершрайзер и Маргарет Экс Уиллисон, ваш энтузиазм по поводу книг в целом и моих книг в частности, вне конкуренции. Спасибо вам за то, что вы есть. Мои друзья, самые замечательные люди в мире. Джанет Гуд, я так сильно тебя люблю. Мелисса Сладден и Джина Ким, слава богу. Мы нашли друг друга. Сими Патнаек и Николь Клаус, я понятия не имею, что бы я делала без вас обеих. Так много людей дарили мне свою любовь и поддержку. Джилл, Кэти, Салли Визас, Лиза Макентайр, Сара Макки, Джулиан Дэвис Мортенсон, Натан Кортес, Кайл Вонг, Райан Галлахер, Сара Тидеман, Тоби Рагер, Лесли Гросс, Кейт Леос, Лайет Мерсье, Джон Альфернес, Нанита Кренфорд и Лори Бейкер. Я в огромном долгу перед колледжем Уэсли и всем его сообществом, но особенно перед Колин Ричардс Пауэлл, Кори Ксавье и Мартиной Сатрис. Меня бы не было без моей семьи. Это мои родители, Пол и Донна Гиллари, наполнили наш дом книгами и на собственном примере научили радости чтения. Моя сестра Саша Гиллари, которой я читала и которая читала мне. Мои бабушка и дедушка, тети, дяди и двоюродные братья, которые любят меня до безумия. Спасибо вам за все. Натали Стюарт Кортес, я не могу смириться с тем, что тебя здесь нет, и ты не можешь прочитать эту книгу, но каждый день стараюсь чтить твою память. Ты находила поводы для радости и смеха даже в трудные времена. Ты боролась за то, что верила, и самое главное, ты любила, любила и любила. Пусть у всех нас будет кто-то, любящий нас так же сильно, как мир любил тебя. Об авторе. Жасмин Гиллари, выпускница колледжа Уэсли и Стэнфордской юридической школы. Она родилась и выросла в области залива и живет в Окленде, штат Калифорния. В ее гостиной громоздятся стопки книг, а еще она владеет рецептами тортов на все случаи жизни и более чем полусотней губных помад. Вы можете познакомиться с ней онлайн на jasmingillary.com.